самый могучий камень. В первом веке до нашей эры древнеримский мыслитель Тит Лукреций Кар в философской поэме о природе вещей писал: «Камень же этот по имени месторождения магнитом назван был греками, так как он найден в пределах магнетов». Еще задолго до римлян и древние египтяне, и древние греки знали о таинственной силе черного магнитного железняка. Жители с берегов Нила называли его властным могущественным камнем и считали, что он может притягивать счастье, удачу, беды и болезни, изменять судьбу. В 4 столетии до нашей эры Платон писал, что его соотечественник, драматург Эврипид, в своих пьесах упоминал камень из магнезии или просто магнит. Во времена этих великих эллинов в Малой Азии существовала провинция Магнезия. Там на горе люди часто находили необычные черные притягивающие камни. Георгий Юргенсон в книге «Радуга в колесе» упоминает античное предание о магните. Птолемей, один из подвижников Александра Македонского, решил увековечить память красавицы-сестры Арсинои и, по сведениям Плиния, заказал архитектору Хинократу или Тимохаресу храм в ее честь. Архитектор решил строить свод храма из магнитного камня, с тем, чтобы отлитая из железа фигура Арсинои парила в воздухе, как живая. Но Птолемей умер, архитектор тоже, и нет у нас достоверных сведений о воплощении этой идеи в камне. Однако во многих книгах по истории религии авторы независимо друг от друга сообщают, что в Александрийском храме Сераписа изваяние бога солнца на глазах у молящихся вдруг медленно взлетало к потолку, влекомое силою большого магнита, спрятанного в своде храма. Магнетизм был известен жителям Китая и Индии более 2000 лет назад. Английский ученый Уильям Гилберт в конце XVI века, ссылаясь на Плиния, писал: «В Индии у реки Инда есть две горы. Природа одной, состоящей из магнита, такова, что она задерживает всякое железо. Другая, состоящая из фиамеда, отталкивает железо. Так, если в обуви имеются железные гвозди, то нет возможности оторвать подошвы от одной из этих гор, а на другую нет возможности ступить». Еще одно древнее упоминание о магнитной горе относится к Эфиопии. Гора Зимир обладает такой силой, что вытягивает из проходящих мимо кораблей все гвозди. Суда разваливались и гибли вместе с людьми. Конечно, подобное сказочное описание свойств магнита издавна привлекало к нему внимание людей во всем мире. Существуют месторождения магнетитовых руд и в Швеции. Находятся они далеко на севере от Стокгольма, в Лапландии. Называются эти месторождения Кирунавара и Геливара.